Глава третья. Кейт. Остановив машину у авиатренажерного центра, я заглушила двигатель и откинулась на спинку автомобильного кресла. Запал, с которым я сюда ехала, начал пропадать. Чего отцу взбрело в голову? Зачем он пытается вернуть меня в то время, из которого я с трудом вырвала свое сознание? И я неплохо, в общем-то, жила эти годы, пока не вернулась домой. «Дома и стены лечат», так обычно говорят. В моем случае эти стены не лечат, а калечат. На душе стало как-то неспокойно. Вся уверенность куда-то улетучилась. Сейчас я почувствовала себя маленькой девочкой, которой надо прочитать стихотворение, стоя на высоком стуле, в окружении любимых и нелюбимых родственников. С другой стороны, ну чего я боюсь? Авиатренажер — это не самолет. Он не разобьется, не разгерметизируется, не загорится в конце концов. А может, выкинуть этот сертификат и пойти прогуляться по центру города? Отцу скажу, что посещаю этот пыточный тренажер. В конце концов, откуда он узнает, была я там или нет? К сожалению, эту мысль пришлось быстро откинуть, потому что я слишком хорошо знала своего отца. Уж он-то точно узнает, была я там или нет. Выйдя из машины, я направилась в сторону близлежащего кафе. От волнения я жутко проголодалась, а начинать новую жизнь на пустой желудок была не готова. В кафе было немноголюдно. Разгар рабочего дня. Завтрак уже закончился, а до обеда еще оставалось пару часов. Доброжелательные официанты сразу же предложили мне свободный столик у окна, из которого открывался потрясающий вид на город. Этот город... Город моего сердца. Впервые я оказалась в Мюнхене, когда отца отправили в командировку. Мне тогда было 16 лет. Я очень не хотела ни в Мюнхен, ни куда бы то ни было. Меня забирали от друзей, от привычного жизненного уклада. Но как только я сошла с самолета, меня посетило странное чувство, как будто я вернулась в то место, где уже бывала ранее. Всего за пару недель, пока мой отец занимался работой, а я бродила по улочкам Мюнхена, я влюбилась. Влюбилась окончательно и бесповоротно в этот город. Город, где современная немецкая архитектура так уютно сочеталась со старыми постройками. Город, где педантичные немцы никуда не спешат, а после окончания рабочего дня собираются на ступеньках у кафе, ресторанов, площадей. Пьют пиво, обсуждают бытовые проблемы и просто наслаждаются жизнью. Город, где в воскресенье не работают магазины, и у тебя есть этот день для того, чтобы отдохнуть, погулять и ни о чем не думать. Официант принес мне кофе. И знаменитые вайсвурсты. В животе приятно заурчало. Вайсвурсты — белые мюнхенские колбаски. В переводе с немецкого — Вайс – белый, вурст – колбаса. А запах пряностей, он был невероятен. Я не ела их больше 3 лет. «Кейт?» – внезапно раздался низкий мягкий голос у меня за спиной. Я обернулась и обомлела. «Том?» – я несколько раз моргнула, думая, что он мне привиделся. «Не может быть!» «Может!» – рассмеялся он, раскрывая объятия. «Иди сюда, дорогая. Я не видел тебя 100 лет». «Всего-навсего 3 года», — улыбнулась я, осторожно принимая его объятия. За сегодня я настолько окунулась в прошлую жизнь, что испугалась захлебнуться воспоминаниями или утонуть в них. «Ты здесь какими судьбами?» «Меня пригласили на должность руководителя авиакомпании». Он внимательно посмотрел на меня, ожидая моей реакции, но я упорно молчала, не зная, как правильно отреагировать на эту новость. И мы с женой переехали сюда. «С женой? Ты женился?» — удивленно спросила я. «Да, 1 год назад». Он как будто виновато потупил взгляд. Хотя к чему эта реакция? Жизнь продолжается. И я была рада тому, что хотя бы кто-то не зациклился на прошлом, а смог двигаться дальше. «А дети?» Я тут же прикусила язык, коря себя за бестактность. «Пока нет», — Он покачал головой. Но мы над этим работаем. После того, как твоя... Давай не сегодня. Слишком резко перебила я его. На сегодня достаточно воспоминаний. Я не хочу пока об этом говорить. Ты присядешь? К моему большому сожалению, не могу. У меня сегодня много работы. И, судя по всему, намечается конфликт с лучшим пилотом нашей авиакомпании, которому явно не нравлюсь я в роли руководителя. Уверена, что он изменит свое мнение, как только узнает тебя поближе. Усмехнулась я. Ты не можешь не влюблять в себя людей. Но ты же не влюбилась. Он подмигнул мне. Или у тебя иммунитет? На таких красавчиков? Да нет. Скорее всего, я просто не разбираюсь в мужчинах. Беги уже по своим делам. Влюбляй в себя пилота. Буду рада пообщаться, когда станешь немного посвободнее. И расскажешь про свою жизнь. Познакомлю тебя с Марией, моей супругой. Думаю, вы найдете общий язык. Он протянул мне визитку. Там мой номер телефона. Позвони, как будешь готова окунуться в прошлое и вписать его в настоящее. Том послал мне воздушный поцелуй и вышел из кафе. Я посмотрела на визитку. Такая типичная немецкая визитка. Имя, фамилия, номер телефона, название авиакомпании и маленький самолетик в левом углу. Ничего лишнего, ничего яркого. Я снова посмотрела в окно. Прекрасный город, вызывающий восторг краски и какой-то особенный аромат, которым пронизан весь воздух. Мучительные воспоминания о прошлом, которые не покидали меня с момента возвращения домой, немного затухли по тем впечатлениям, которые на меня оказывал он. Мюнхен. Мой Мюнхен. Доедая свой незапланированный обед, я дала себе твердое обещание, что снова полюблю этот город, не дав негативным воспоминаниям заполнить меня всю.